Вообще-то я с ней знаком. Она подруга моего приятеля». Изабелла притихла, этого она никак не ожидала. «О!» — сказала она и снова повторила. «О!» Глава 13. «Да», — повторил Джейми, — «сестра Тоби живет на Нельсон-стрит. Она работает в той же компании, занимающейся недвижимостью, что и мой друг. Оба они — маркшейдеры, не те, которые разгуливают с теодолитами, а оценщики». Он засмеялся. «А вы подумали, что, выступив в роли ищейки, обнаружите, что Тоби неверен? Ха! Мне бы хотелось, чтобы вам это удалось, Изабелла, но, увы, это отучит вас следить за людьми». Изабелла уже достаточно успокоилась, чтобы посмеяться над собой. «Я спряталась за припаркованным фургоном. Видели бы вы меня в этот момент?» Джейми улыбнулся. «Наверное, это выглядело забавно. Правда, жаль, что это не дало никаких результатов, но ничего не поделаешь». «Ну что же, во всяком случае, я получила удовольствие и усвоила урок, что нельзя быть такой мерзкой и подозрительной». «Вы совсем не такая», — возразил Джейми. «Вы не подозрительная, вы то, что надо». «Вы очень добры», — ответила Изабелла. «Но у меня куча недостатков, как у всех. Просто куча». Джейми снова поднял бокал. «Она очень милая девушка, его сестра. Я познакомился с ней на вечеринке, которую Родерик, это мой друг, маркшейдер, устроил несколько месяцев назад. Там была компания, совсем не похожая на мою, но мы славно повеселились. И я подумал, что она довольно милая, очень привлекательная, высокая, с длинными белокурыми волосами, похожа на модель». Изабелла ничего не сказала. Прикрыв глаза, она мысленно перенеслась на Нельсон-стрит и увидела себя на углу этой улицы, спрятавшуюся за фургоном, и Тоби у двери. Она увидела, как открывается эта дверь. Она представила это себе очень четко, как всегда могла точно вспомнить все детали. Дверь открылась, и появилась девушка. Она не была высокая, Тоби пришлось наклониться, чтобы ее обнять. И волосы у нее не были белокурыми, ее волосы совершенно точно были темными, черными и каштановыми, но не белокурыми. Она открыла глаза. «Это была не его сестра», — сообщила она, — «это был кто-то другой». Джейми помолчал. Изабелла представила, какие противоречивые чувства он сейчас испытывает. Недовольство и даже гнев от того, что Кэт обманывают, и удовлетворение от того, что появился шанс разоблачить Тоби. Ей пришло в голову, что он думает также о том, что теперь сможет занять место Тоби, о чем она сама и думала. Но она, по крайней мере, знала, что это будет не так-то просто, а вот Джейми вряд ли это понимает. Он настроен оптимистически. Изабелла решила взять инициативу в свои руки. «Вы не можете ей об этом рассказать», — предостерегла она. «Если вы пойдете к ней и выложите все как есть, она рассердится на вас. Даже если она и поверит вам, а это не факт, ей захочется застрелить гонца. Предупреждаю, что вы об этом пожалеете». «Но она должна знать», — настаивал Джейми. «Это возмутительно, что он крутит роман с другой. Ей следует сказать, мы просто обязаны». «Есть вещи, которые человек должен узнавать сам», — возразила Изабелла. «Нужно позволять людям самим делать ошибки». «Но что касается меня, то я не согласен», — сказал Джейми. «Тут же все просто. Он мерзавец. Мы это знаем, а она нет. Значит, мы должны ей рассказать». «Все дело в том, что если мы на это решимся, она придет в ярость. Разве вы не понимаете? Даже если она обнаружит, что именно мы сказали правду, она будет на нас злиться за то, что именно мы сорвали пелену с ее глаз. А я не хочу, чтобы она вычеркнула вас из своей жизни. А она именно так и поступит, если вы это сделаете». Джейми задумался над ее словами. Значит, она хочет, чтобы у них с Кэт снова все наладилось.